час, и у свидания час, сон твой детский безмятежный отгони от глаз, отгони от глаз. И к восторга упоения, и к восторга упоения, ha ha ha ha ha.